Глава 9. Алькский дракон. Продолжение. Арброза любила своего супруга, но не только его. В час, когда на бледном небе загоралась Венера, а Кракен наводил ужас на деревне, она спешила в маленький домик на колесах, где ее ждал молодой дальский овчар по имени Марсель, таивший в изящном теле своем неистощимую силу. Прекрасная Арброза предавалась наслаждениям, разделяя с пастухом благоухающие травами ложе. Но отнюдь не желая открывать ему свое настоящее имя, она назвалась Бригиттой и выдавала себя за дочь садовника из Гагарьей бухты. Когда, с сожалением вырвавшись из его объятия, она шла по дымящимся туманами лугам к берегу теней и невзначай встречала какого-нибудь запоздалого крестьянина, то принималась помахивать покрывалом, словно большими крыльями, и кричала громким голосом. «Прохожий, опусти взор, дабы не пришлось тебе говорить потом, увы, увы, горе мне, ибо я видел ангела Господня». Крестьянин, дрожа, повергался ниц, и на острове стали поговаривать, что ночью по дорогам ходят ангелы, и кто их увидит, тот умрет. Кракен ничего не знал о любовных утехах Арброза и Марселя, ибо он был герой, а герои не догадываются о проделках своих жен. Но, не подозревая об этой любви, он наслаждался ее благотворными последствиями. Возвращаясь к своей подруге, он видел, что с каждой ночью она становится все более радостной и прекрасной, что она так и дышит сладострастием, распространяя вокруг себя на супружеском ложе чудесное благоухание дикого укропа и вербены. Она любила Кракена любовью, которая была беззаботна и не слишком требовательна, так как распространялась не на него одного. И счастливая неверность Арброзы вскоре спасла героя от большой опасности, навсегда утвердив его благополучие и славу. Ибо, повстречав в сумерках одного бельмотского волопаса, который подгонял своих волов стрекалом, она полюбила его еще сильнее, чем овчара Марселя. Он был горбат, голова у него ушла по уши в плечи, колченогое тело раскачивалось из стороны в сторону, злые косые глаза дико глядели из-под всклокоченных волос. Говорил он грубым голосом, смеялся пронзительно и резко, от него пахло хлевом. Но ей он показался прекрасным. Одному полюбилось растение, другому — река, третьему — животное, как сказал Гнатон. И вот однажды в деревенском амбаре, вдыхая и предаваясь истоме в объятиях волопаса, она вдруг услышала звуки рожка, топот толпы и гул голосов, выглянула в слуховое окно и увидела, что на рыночной площади собрались жители селения и обступили какого-то молодого монаха, взобравшегося на камень и говорившего громким голосом. «Жители Бельмонта! Игумен Маэль, досточтимый отец наш, возвещает вам моими устами, что победа над драконом не зависит ни от силы рук, ни от оружия». Одолеть его может только невинная дева. Так если есть среди вас дева, сохранившая себя в нетронутой чистоте, пусть она встанет и пойдет навстречу чудовищу, а приблизившись к нему, пусть обовьет ему шею своим поясом, и оно последует за нею покорно, как собачонка». И, накинув капюшон себе на голову, молодой монах пошел возвещать по другим селениям слова блаженного Маэля. Он был уже далеко, а Арброза, поджав ноги, все сидела на соломенном ложе любви. Облокотясь на колено и подперев подбородок рукою, она размышляла о словах монаха. Хоть она и считала, что могущество невинной девы гораздо менее опасно для Кракена, чем сила оружия, однако извещение от блаженного Маэля внушило ей тревогу. Какое-то неясное, но верное чутье, управлявшее ее мыслями, подсказывала ей, что отныне Кракен уже не может безнаказанно оставаться драконом. «Сердечко мое, что ты думаешь насчет дракона?» — спросила она волопаса. Мужлан ответил, качая головой. «Ну, в старину, это верно, драконы опустошали землю, и были среди них громадные величиной с гору. А, но теперь таких не бывает. И чтобы у нас там не толковали про чудовище, покрытое чешуей, а мне сдается, тут все дело в морских разбойниках или купцах. Это они уволокли к себе на корабли красавицу Арброзу и самых красивых алькских ребят. Пусть только кто из этих разбойников попробует увести у меня быков. Уж я как-нибудь силою либо хитростью отважу его от этих проделок. Слова Волопаса еще больше встревожили Арброзу, и она еще сильнее почувствовала необходимость позаботиться о судьбе любимого супруга.